Глава 21. Пока мои люди были заняты зачисткой здания, а ученики просто находились позади, с любопытством смотря на поверженного нами противника, я внимательно изучал, что вообще было на этом этаже. Разумеется, самого пристального внимания удостоился этот высушенный четырехпалый труп. Конечно, среди монстров аномалии встречаются гуманоиды, и сам сражался с ними далеко не раз, но такого видеть мне не доводилось. Более того, это существо использовало еще один тип энергии, который никак не был связан с привычной магической. Сначала в аномалии, в Монголии, появляются необычные существа, благодаря чему я получил в свои спутники Элиаса. А теперь вот это. Я точно помнил, что во всех тех сводках, что были доступны моему роду, не было ничего и близко похожего на это. С учетом же того, что отряды моего рода активно работают не только в империи, но и в других государствах, то у нас были сведения о совершенно разных и необычных аномалиях, как и полная картотека встречающихся там монстров. Они, конечно, время от времени меняются, как и, собственно, сами аномалии, но общие черты все равно сохраняются. Здесь точно было что-то другое. Что-то, что было не характерно для этого странного мира. Будто все это было звеньями одной цепи, но важные детали ускользали от меня. С другой стороны, аномалии едва ли изучены хотя бы на 10% от того, что они могут нам поведать, так что процессы, происходящие в них, могут идти самым непредсказуемым образом. Возможно, это нормальный цикл развития аномалий, и мы просто никогда не доходили до этой стадии. Самым важным на данный момент было то, что убитое нами существо не просто видело в остальных монстрах аномалии конкурентов за территорию, а специально ловило их и изменяло в угоду своим целям. Просто я сильно сомневаюсь, что все те монстры, что нам попадались на пути, добровольно пошли на собственные изменения, превращаясь в нечто другое. С учетом же того, что изменения в этой аномалии произошли совсем недавно, и никто толком не мог сказать, что именно здесь произошло, то вряд ли я ошибусь, если скажу, что все дело как раз вот в этой мумии. Правда, опять же, вряд ли она здесь одна. А значит, работы предстоит еще много. В итоге, всего таких необычных монстров, помимо самого первого, оказалось еще двое. Они расположились на отдалении друг от друга, и каждый занимался изменением уже живущих здесь монстров. Самый первый, по сути, оказался самым креативным среди них, используя сразу несколько видов монстров и изменяя их по-разному, будто экспериментируя. Две оставшиеся же мумии не могли похвастаться такой же креативностью. Да, они все так же атаковали своей необычной энергией, которую мы старались избегать, так как эффективных методов защиты от нее не было. А ловить кого-то вроде них живьем — нет, так рисковать своими людьми я не собирался. Более того, пока самым эффективным методом устранения этих необычных монстров было использование духовных атак. Все остальное слабо воздействовало на них, если вообще наносило урон. В общем, очень неприятные противники, с которыми пока неизвестно, как вообще можно справиться, кроме как просто задавить разрушительными атаками. Это же, в свою очередь, весьма шумно и разносит все вокруг. А значит, и о добыче полезных ресурсов говорить не приходится. Так что сомнительно, что у других выйдет так же быстро решать эту проблему. Впрочем, и мне приходится прикладывать много сил, чтобы гарантированно остановить это существо. Возможно, ему бы хватило и куда более простого снаряда, созданного из духовных частиц. Но экспериментировать у меня с этим желания никакого не было. Но тут еще и важно было то, что мои ученики наблюдали за моими действиями. Они могли видеть духовные частицы и манипулировать ими, но на данном этапе такие тонкие и быстрые манипуляции им точно были не по плечу. Я сам очень долго добирался до подобного результата. Да еще и в формировании копья мне помогала Асайда, которая имела в этом плане еще больше опыта. В итоге, это задание не только позволило показать Романовой мою полезность как ее человека, но и дало возможность моим ученикам увидеть, на что они смогут быть способны в дальнейшем, если продолжит и дальше следовать моим рекомендациям. Все же пример наставника перед глазами очень важен для шаманов на пути их становления таковыми. Только понимая, чего ты можешь добиться, у тебя порой появляются дополнительные силы, когда уже хочется бросить вообще все. Зачистка аномальной зоны в итоге заняла, с одной стороны, не очень много времени, все же она была не такая большая, а с другой, все-таки пришлось задержаться, так как я не собирался рисковать своими людьми. Все из-за того, что доспехи моего отряда сильно страдали после встречи с каждой такой тварью, и я предпочитал отступить к защитному периметру, чтобы восстановить снаряжение, чем рисковать дальше. Собственно, благодаря этому все видели, насколько тяжело нам приходится, и поэтому никто даже не подумал ничего сказать насчет того, что мы как-то долго возимся с этой задачей. У остальных даже мыслей не было нам помочь. Точнее, те отряды, что сунулись внутрь, так и не вернулись. Ну а мы продолжили свою работу на фоне всего происходящего. В итоге задание было выполнено, и временно в аномалии стало безопаснее, но, тем не менее, я настоятельно советовал больше никому туда не лезть без тяжелых отрядов. Все же, когда используешь подавляющую огневую мощь, у тебя больше шансов против таких существ. «Все настолько плохо?» — спросил у меня Аркур, когда я заканчивал свой отчет о силах этих существ. К этому моменту уже часть мумий была доставлена до защитного периметра, и к их изучению приступили. Но вот я сам наотрез отказывался показывать запись боя. Все это было лишь для моего рода и никак иначе, и получить доступ к записям другие могли только через одобрение главы рода. Более того, никто бесплатно их отдавать не будет. Так что выбора у Аркура не осталось, кроме как поверить мне на слово. С другой стороны, я все это время выполнял поставленные задачи, так что не верить мне не было никакого смысла. Ну а то, что я утаиваю часть информации, так пусть сами и решают все возникающие у них проблемы. Тем более я не лезу во внутреннюю кухню службы имперской безопасности отдельного подразделения Романовой. В конечном итоге, все это было нужно, чтобы вновь показать себя и продемонстрировать ученикам, с чем им придется сталкиваться в дальнейшем, что натолкнуло меня в свою очередь на мысль, которую я как-то раньше упускал. «Это еще что такое?» — дернулась со своего места Евгения, когда увидела, что приглашенный мной гость изменился. «Алексей Иванович, спасибо за вашу помощь», — не обращая на нее внимания и то, как руки девушки покрылись огнем, проговорил я. «Ну что вы, княжич, мы вам стольким обязаны, что это сущая мелочь», — улыбнулся своей клыкастой пастью ящер в офисной рубашке. «Если потребуется еще какая помощь, то вы только скажите». «Спасибо», — кивнул я ему и попросил Светлану проводить нашего гостя, который вернул себе человеческий облик. «Мастер, что это было?» — более сдержанно спросил Евгений, в то время как Сергей, казалось, совсем не был удивлен происходящему. «Это то, с чем вы должны были столкнуться рано или поздно», — принялся объяснять я. «Дело в том, что мир не совсем таков, каким хочет вам казаться. Среди нас проживает множество других существ, которых шаманы называют полукровками». «Почему?» — требовательно посмотрела на меня Евгения. «Потому что они плод союза человека и духа», — вдруг ответил за меня Сергей и под мой заинтересованный взгляд продолжил. «Мне мои друзья рассказали». «Какие они у тебя, оказывается, разговорчивые?» — хмыкнул я. «Также они рассказали, что вокруг столицы собирается куда больше духовной энергии, и это привлекает сюда много духов», — добавил Сергей. «Но вы, мастер, большинству запретили здесь появляться. Только не особо сильные духи еще как-то могут проникнуть сюда, но постоянно себя чувствуют неуютно, и чем ты сильнее, тем сильнее противодействие». «Верно», — кивнул я. «Столица, можно сказать, стала моей территорией, разумеется, с разрешения императорского рода в лице Анны Сергеевны. Ей, как ответственной за разбирательство с духами, куда лучше живется, когда в столице нет ничего опасного для подданных империи». Пусть я некоторые моменты упускал, и само разрешение не было дано напрямую, но ведь я решил работать с сестрой императора, и если уж работать, то надо обеспечить себе зону для работы, где тебя никто не тронет. Да, всего она не знает, но должна была уже по докладам остальных понять, что с тех пор, как мы стали работать совместно, эпизодов с духами и проклятыми артефактами стало намного меньше. Они просто не могут проявлять свою активность в зоне действия духовных маяков шамана, пока он не даст на то своего разрешения. «То есть, таким образом, можно закрыть всю империю от влияния духов?» — проявило любопытство Евгения, уже позабыв о полукровке. «Лишь теоретически», — покачал я головой. «Для этого требуются сложные расчеты, да и желательно, чтобы среди нас было больше шаманов, которые могли бы контролировать весь процесс. Так что не стоит есть пирог, который ты не сможешь осилить полностью. Всему свое время и место». «Мастер, а вы нас научите этому?» — задал очень хороший вопрос Евгений. «То, что я создал, называется духовным маяком», — ответил я ему. «Любой шаман, достигший определенного уровня, должен возвести такой, чтобы заявить свои права на конкретную территорию и одновременно объявить всем о своей зоне ответственности. Только таким образом духи поймут, к кому обращаться в случае возникновения у них проблем. Да и полукровки, интегрированные в общество людей, могут попросить о каких-то услугах, если не смогут сами решить свои проблемы». «То есть шаманы занимаются еще и этим?» — удивленно посмотрела на меня моя ученица. «Шаманы — хранители мира», — улыбнулся я. «Пусть иногда нам надо обнажить мечи, но наша суть в том, чтобы сохранять равновесие и помогать миру существовать так, как и должно. Духи и люди вполне могут договориться между собой. Но без посредников в лице нас это будет довольно проблематично». «Как-то все это сложно звучит», — тяжело вздохнула Евгения. «А кто сказал, что будет легко?» — иронично хмыкнул я. «Путь шамана не так и легок, но это именно тот путь, на котором следует находиться. Пусть сейчас вы это в полной мере не осознаете, но чем чаще вы будете взаимодействовать с духами, тем больше вы будете понимать, насколько вы на самом деле нужны этому миру, что он нуждается в вас. И в то же время, если вы будете нарушать равновесие, то у этого будут последствия». «И какие же, мастер?» — спросил у меня Евгений. «Поверь», — улыбнулся я ему, — «вам лучше этого не знать».